Глава 18. Беда одна не приходит. Испытывая в эту зиму постоянную радость от того, что одиночество ее кончилось, Мария все ждала и боялась, как бы ни пришла беда. И вот, пожалуйста, так она и знала. Михаил сбил пешехода. Правда, до суда дело вряд ли дойдет, потому что виноват не Михаил, а сам пострадавший, но все равно душа болит. Единственное утешение — травма у парня оказалась не очень тяжелой. Мария дважды навещала его, носила яблоки, печенье, говорила с врачом. У парня был перелом бедренной кости, но врач назвал его удачным, потому что кость не расщепилась. Парню 17 лет, бедро срастется. Но так как беда одна не приходит, Мария ждала, что должна случиться еще какая-нибудь неприятность. Так оно и произошло. Едва Михаил немного успокоился после происшествия с парнем, как нагрянуло настоящее несчастье. В тот вечер они собирались пойти в театр. Но когда Михаил встретил ее после работы, Мария поняла, ни о каком театре не может быть и речи. Михаил выглядел таким убитым, что у нее упало сердце. Он как будто постарел лет на 10. «Что с тобой?» — спросила она. Он протянул ей синюю бумажку. Это была повестка из прокуратуры. Явиться сегодня в 17:00. «Неужели все-таки...» — Мария имела в виду дело с парнем. «Нет», — сказал Михаил. «Думаю, что-то случилось с сестрой, что-то серьезное. Сейчас объясню. Проводишь меня до прокуратуры?» До 17:00 времени еще оставалось много, пошли пешком. И вот что рассказал Михаил. Вчера поздно вечером он позвонил в Ленинград сестре по домашнему телефону. Было 11:00, но никто ему не ответил. Он подумал, что, может быть, сестра с мужем ушли в кино или в гости. Но какое-то смутное предчувствие не давало ему покоя, и он решил во что бы то ни стало дозвониться, услышать голос сестры, хоть в час, хоть в 2 ночи. Вернулся на переговорный пункт в 1:30. Но и на этот раз квартирный телефон не отвечал. Сегодня утром он позвонил по рабочему телефону. Произошел какой-то странный разговор. Женский голос ответил, что Воробьевой нет. Он спросил, когда она будет. «Никогда», — был ответ. Михаил попросил объяснить, почему. «Может, она уволилась?» «Нет, не уволилась». «Так что же случилось?» «Ну», — сказала женщина, — «такие вещи по телефону объяснять она не будет». А дома Михаила ждала повестка. У подъезда прокуратуры он попробовал уговорить Марию, чтобы она не ждала, это может затянуться, но она осталась. Целых 2 часа она ходила по тротуару взад-вперед, строя самые зловещие предположения. Было холодно, но зайти в прокуратуру Мария стеснялась. Наконец Михаил вышел. Да, предчувствия не обманули его. Следователь попросил буквально по часам и минутам рассказать, что он делал с того момента, как узнал от участкового уполномоченного о существовании Нины Александровны Воробьевой, своей сестры. Михаилу нечего было ломать голову. Каждый его шаг на виду, можно точно проверить. На вопрос Михаила о сестре следователь ответил, что она убита. Когда Михаил пришел в себя, следователь сказал, чтобы он правильно понял этот вызов и допрос. Следствие обязано проверить все версии, кажущиеся возможными. Михаила, вероятно, вызовут еще не раз. На протяжении недели его действительно вызвали еще дважды. И в последний раз следователь объявил, что Михаил может считать себя вне подозрений, и попросил от имени прокуратуры извинения за то, что вынуждены были его потревожить. Михаил пытался звонить по вечерам в Ленинград на квартиру Нине, хотел поговорить с мужем, но телефон не отвечал. Михаил пошел к следователю, который его допрашивал, посоветоваться, узнать, почему не отвечает телефон. Следователь сказал, что свяжется с ленинградцами, и просил зайти завтра. Михаил зашел. Оказывается, Воробьев, муж его сестры, собирается менять квартиру. Дома не бывает, живет у знакомых. Что касается намерения Михаила повидаться с Воробьевым, побывать на могиле сестры, то лично он, следователь, делать этого сейчас не советует. Сомнительно, чтобы Воробьев в глубине души не связывал убийство жены с неожиданно нашедшимся братом. Между прочим, именно он первый подал ленинградским следователям мысль проверить эту версию. Вряд ли ему будет приятно увидеть Михаила. Мария, когда у них зашел разговор о поездке Михаила в Ленинград, сказала ему то же самое и почти в тех же выражениях, и он смирился. На этом черная полоса у Марии, кажется, кончалась. С парнем, которого сбил Михаил, все уладилось. По поводу темной истории с сестрой подозрения с него сняты. И Мария с радостью наблюдала, как Михаил становится прежним, уверенным в себе человеком. Окончательно он стряхнул угнетавшее его беспокойство в тот день, когда они нечаянно попали в суд. А произошло это так. Они гуляли, встретившись по обыкновению в 4 часа после ее работы. Михаил был веселый. Вдруг он остановился и стал читать вывеску, на которой было написано «Народный суд 2-го участка заводского района». Михаил сказал: «Идея, давай зайдем. Интересно же посмотреть, что бы могло со мной произойти. Никогда не бывал в суде. А ты?» Она тоже не бывала. Залов было несколько, но дела слушались только в 2. В одном разводили мужа с женой, в другом судили вора. Публика сплошь старушки и старики. Михаил выбрал 2-й зал. Они немного опоздали к началу разбирательства, обвинительного заключения не слышали. Подсудимый, невзрачный коренастый человек с землистым лицом, отвечал на вопросы прокурора противным тонким голосом. Вероятно, дело было предельно ясное. Весь процесс занял не более 20 минут. Вор забрался в галантерейную палатку на углу Спортивной Первомайского переулка и был задержан на месте преступления 2 прохожими, парнями с электролампового завода, которые сдали вора милиционеру. Парни эти присутствовали на суде в качестве свидетелей и тоже давали показания. Вору дали 2 года. После суда Михаил стал еще беззаботнее. В тот вечер Мария вздохнула с облегчением, и вправду черная полоса кончилась, все переменилось.